15 мая 1908 года. Полдень. Болгария. София. Княжеский дворец на площади князя Александра I. Последний месяц для короля Фердинанда прошел как в аду. С тех пор, как проклятый сербский королевич Георгий взбаламутил публику, в болгарском обществе шли процессы подспудного брожения, не вызывающие у несчастного Фердинанда ничего, кроме ужаса и отвращения. Болгары дружно требовали, нет, не хлеба и зрелищ, а немедленного провозглашения независимости Болгарии и дружбы с Россией и Сербией. По Софии активно распространялись прокламации, в которых показывалось, какой станет территория Болгарии в случае, если он, Фердинанд, покается в своих грехах перед Россией, припадет к ногам царя Михаила и примет условия союзного договора. Князю Фердинанду тоже принесли такую бумажку. Такие приращения, увеличивающие общую площадь страны чуть ли не вдвое, способны вскружить голову любому патриоту. Но безоговорочный союз с Россией и вступление в создаваемый ею антитурецкий Балканский альянс неизбежно означало вражду Болгарии с Турцией, Австро-Венгрией и даже с Румынией, а также прочими европейскими странами, стоявшими за спиной ближайших соседей Болгарии. На последнее князь Фердинанд пойти никак не мог. Там, в этой самой Европе, у него оставались все родственники, знакомые, составлявшие его круг общения до того, как он стал болгарским князем, а также признанные авторитеты, к мнению которых он прислушивался. В конце концов, из Европы были обе его жены, итальянка Мария Луиза Бурбон-Пармская, умершая после родов последней дочери в 1899 году, и немка Элеонора Рейс Кёстрицкая, на которой Фердинанд женился совсем недавно, 28 февраля 1908 года. Если первая жена Фердинанда была яростной фанатичной католичкой, то вторая происходила из германского княжеского рода, исповедующего лютеранство. При этом, заключая второй брак, болгарский князь не испытывал к будущей супруге ни теплых дружеских чувств, ни постельного влечения. Да и сказать по чести, если посмотреть непредвзятым взглядом, невеста была так себе. Старая дева 48 лет от роду, не красавица, хотя и не уродина, просто для порядка Болгарии нужна была царица, а детям мачеха. Кто же мог знать в феврале, что у русского царя Михаила на Болгарию есть свои планы, и что в скором времени спокойная жизнь закончится, и все придет в движение. Когда 4 года назад в результате заговора в Российской империи погиб император Николай, и на престол взошел его младший брат Михаил, Фердинанд думал, что для Болгарии ничего по большому счету не изменится, но оказался неправ. В отличие от мягкого и незлобивого Николая, которому было достаточно чисто внешних знаков лояльности, вроде перехода из католичества в православие самого Фердинанда и наследника престола княжича Бориса, новый самодержец требовал прямой и безусловной поддержки его планов в отношении Балкан, а также подписания Болгарии союзных договоров с Российской империей и Сербией. Российская империя соглашалась оказывать помощь только тем государствам, которые целиком и полностью следовали в фарватере ее внешней политики, а также разделяли ценности и идеалы правящего в Петербурге царя. Примечание авторов. При крещении Бориса Николай даже выступил в качестве крестного отца. Но что полезно России, в Европе будет воспринято в штыки. Там до сих пор не могут отойти от шока, что 4 года назад германский кайзер Вильгельм с разбегу кинулся в русские объятия. А тут еще и Болгария, где у власти с самого ее освобождения находились проевропейски настроенные люди. С Германской империей до той поры, пока жив кайзер Вильгельм, сделать ничего невозможно. А вот в Болгарию европейские политики вцепились мертвой хваткой. На Фердинанда давили по всем линиям, по каким только возможно. От дипломатической до семейной. Да и сам князь, в отличие от большинства своих подданных, Россию не любил и не уважал, а только боялся огромности ее и непредсказуемости русского характера. Отказ идти на поводу у русских планов закономерно вызвал недовольство Петербурга. Но кто ж мог знать, что это недовольство тысячекратным эхом отзовется в самой Болгарии? И даже в полиции указания князя по отлову смутьянов и пресечению пророссийских настроений выполняли с огромной неохотой и спустя рукава. Ну где это видано, чтобы арестованные в Варне пророссийские прокламации, доставленные из Одессы на парусной шаланде, в ту же ночь исчезли с полицейского склада вещественных доказательств, после чего были все же использованы по первоначальному назначению, то есть с целью возбуждения ненависти народа к нему, правящему князю? Не хотелось даже думать о том, сколько работников его полиции, испытывающих прорусские симпатии, уже завербованы ГУГБ и только и ждут момента, когда опальному князю можно будет воткнуть нож в горло. Но хуже всего для князя дела обстояли в болгарской армии. Кто же мог знать год назад, что предложенный императором Михаилом размен назначения прорусского военного министра Георгия Вазова на поставки за полцены 303-дюймовых пушек с боеприпасами и военную помощь отрядам в Моро в Западной Болгарии, Македонии, окажется тщательно замаскированной ловушкой? По иронии судьбы, падение предыдущего военного министра Михаила Савова было организовано как раз проевропейскими силами, обвинившими его в коррупции. А вот воспользовались этим русские, посадив на этот пост своего человека. Разумеется, пушки были поставлены безо всякого обмана. Новенькие, еще в заводской смазке, как и снаряды к ним. Впрочем, при необходимости снаряды к ним можно купить во Франции, где на вооружении стоят пушки Шнейдера, копиями которых и являлись русские 3-дюймовки. Помощь македонским повстанцам тоже пошла, как российским и германским оружием, так и добровольцами, и кадровыми офицерами, и разными сорвиголовами, которых хлебом не корми, дай поучаствовать в горячих делах. Историческая справка. Внутренняя Македонско-Одринская революционная организация, сокращенно ВМОРО, болгарски Втрешно-Македоно-Одринская революционная организация, национально-освободительная революционная организация, действовавшая в Македонии и Одринской Фракии в 1893-1919 годах. Левая фракция ВМОРО боролась за автономию Македонии в пределах Турции. Правая сражалась за независимость и последующее присоединение к Болгарии. Соответственно, русское военное ведомство поддерживает именно правых, предоставляя левым возможность помереть своей смертью. Нынешними наследниками ВМОРО в Македонии являются две консервативные партии. Демократическая партия за македонское национальное единство и Народная партия. Поставленные в Болгарию, и не только туда, 3-дюймовые пушки оказались невостребованными русской армией, поскольку новый император и его советники высмеяли французскую концепцию «одно орудие, один снаряд», подразумевающую, что в армии должны иметь место только 3-дюймовые пушки с шрапнельными снарядами. Эту концепцию в Петербурге назвали противопапуасской, в том смысле, что таким оружием можно воевать только с дикарями. И после этого русские принялись за свои эксперименты в области артиллерии, создав систему с пушками калибром в 3, 3,5 и 4 дюйма и гаубицами 5, 6 и 8 дюймовых калибров. Впрочем, жизнеспособность той или иной концепции могла доказать только война, когда одна высокоразвитая европейская держава сцепится в драке с другой, такой же высокоразвитой европейской державой. Что касается помощи повстанцам в Моро, то раз она шла по большей части из России, используя Болгарию как транзитную страну, то и слушали тамошние четники русских братушек значительно внимательнее, чем князя Фердинанда. Именно из России к борцам за единую Болгарию широким потоком шли новейшие германские винтовки, пулеметы под немецкий же патрон, а также новейшие легкие мортиры, пригодные для переноски на руках по горным тропам. Благодаря этому оружию болгарские четники и в хвост и в гриву лупили как турецких аскеров, так и греческих македономахов, терроризирующих болгарское население. Но будет такое случиться, и западная Болгария сбросит турецкое иго, то после таких коллизий местные, если перед ними будет выбор, скорее признают своим сюзереном русского императора Михаила, чем его, болгарского князя Фердинанда, которого они считают предателем дела борьбы за болгарскую свободу. Конечно, в голове у князя билась мыслишка, что сначала надо освободить, то есть присоединить западную Болгарию, а уж потом вешать разных там оппозиционеров, невзирая на то, прорусские они, прогреческие или протурецкие. Но до этого было еще далеко. Наличие в руководстве военного ведомства пророссийских офицеров в связи с возникшей неустойчивостью в государстве можно было считать смертельно опасным, но князь все никак не решался тронуть это осиное гнездо. Поддержка в Моро, борющейся за воссоединение Болгарии, была для болгар делом священным. Но такая поддержка как раз была обусловлена нахождением во главе военного ведомства определенных людей. Тронешь Вазова и его прорусскую комарилью, император Михаил тут же прекратит поставки оружия. Обвинят во всем как раз его, князя Фердинанда, как нарушившего условия русско-болгарского соглашения. Примечание авторов. В 1923 году нашей истории сверхпопулярный премьер Александр Стромболийский, который заключил с Югославией договор, подразумевающий отказ Болгарии от претензий на Македонию, мигом оказался свергнут болгарскими военными и после короткого суда расстрелян как государственный изменник. Но как раз сегодня утром, когда адъютант Фердинанда и верный клеврец Запада генерал-майор Данаил Николаев с целью добавить решительности, наконец окончательно накапал своему сюзерену на мозги, князь написал указ об отставке Вазова и о назначении военным министром того самого Данаила Николаева. С этим указом верный адъютант уехал в военное министерство, пообещав сделать телефонный звонок. Но прошло уже несколько часов, а от него не было ни слуху, ни духу. Когда же князь Фердинанд сам взялся за телефонную трубку, чтобы вызвать телефонную станцию и потребовать соединить его с министерством, то выяснилось, что телефон в княжеском дворце неисправен. Предвещать это могло все, что угодно. Но, скорее всего, ничего хорошего. И точно. За несколько минут до полудня на бульваре царя-освободителя, что пролегал прямо под окнами княжеского дворца, раздался мерный звук шагов марширующих солдат. Обитатели дворца прилипли носами к стеклам и вскоре увидели марширующих солдат, перед которыми на коне ехал офицер. По алому цвету околышей фуражек, обшлагов, мундиров и погон было видно, что это батальон 1-го Софийского полка, элитной части болгарской армии. Впрочем, в остальном болгарская форма повторяла форму русской армии, и неквалифицированному наблюдателю было сложно различить русских и болгарских солдат. Остановившись прямо напротив главного входа, солдаты сноровисто рассыпались в цепь, поставив у ноги винтовки с примкнутыми клинковыми штыками. Историческая справка. На вооружении болгарской армии стояли винтовки Манлихера, австро-венгерского производства образцов 1886, 1888 и 1895 годов. Софийский полк, как элитный, вооружен самыми современными винтовками, по ТТХ не уступающими винтовке Мосина. Второй батальон того же полка подошел по Московской улице, проходящей позади дворца, и вскоре обиталище болгарского князя оказалось полностью окружено солдатами. Лакей, выскочивший из дворца выяснить, что происходит, услышал в свой адрес болгарский аналог рекомендации пройти по пешему эротическому маршруту и благополучно ретировался, потому что ближайшие к нему солдаты взяли свои винтовки на изготовку для нанесения штыкового удара. Пылающий гневом, князь Фердинанд собрался было уже лично выйти и разобраться, что происходит. Как внизу, на бульваре, раздался шум моторов сразу нескольких авто. Для провинциальной, в общем-то, Софии вещь почти невероятная. И от этого факта властелин Болгарии почти потерял дар речи. А минуту спустя, или около того, к княжескому дворцу подъехала колонна из двух представительских черных авто изготовления русско-балтийского завода и большого тентованного грузовика того же производства, называющегося «Святогор». Князь был сведущ в технике и знал, с какого конца берутся за руль, хотя сам и не водил. Дальше события понеслись сплошным потоком. Из кузова грузовика стали ловко выпрыгивать солдаты в пятнистой форме русских сил специального назначения с короткими карабинами в руках, а из представительских авто вышли несколько важных господ в штатском или в генеральских чинах. Там был премьер-министр Александр Малинов, военный министр генерал Георгий Вазов, русский посол господин Сементовский Курилло, заместитель командира 1-й Софийской дивизии генерал-майор Стефан Тошев. Но наибольшее удивление князя Фердинанда вызвало появление одетого в штатский костюм русского адмирала Ларионова, известного ему по газетным публикациям, и его супруги, британской принцессы Виктории, дочери короля Эдуарда. Хотя какое тут может быть удивление? Даже последнему ослу должно быть понятно, что рано или поздно русский царь, известный повышенной суровостью и пониженной стеснительностью, выйдет из себя и прибегнет к такому незамысловатому приему, как военный переворот. Тем более, что в этой игре у него на руках находятся сразу все козыри. Тем временем офицер, командовавший подразделением русского спецназа, поздоровался за руку со своим болгарским коллегой и после этого вся честная компания в сопровождении русских солдат направилась ко входу во дворец. Что самое печальное, караул на высоком крыльце, составленный из солдат 6-го полка имени князя Фердинанда, пропустил этих людей без малейшей попытки сопротивления или хотя бы возражения. Вследствие чего князю оставалось только подостойнее встретить свою судьбу. Если вспомнить, как 5 лет назад сербы расправились со своим королем Александром Обреновичем и королевой Драгой, то казалось, князя Фердинанда, княгиню Элеонору, нелюбимую и ненужную, а также скучившихся вокруг них детей, ждала ужасная и жестокая смерть. Но русские не сербы, а в свидетели убийств не берут дипломатов. Князь и его ближние, мысленно приготовившись к мученической смерти, встретили незваных гостей, стоя на главной лестнице, ведущей из вестибюля на 2-й этаж. Слуги, лакеи и прочие придворные при этом как-то потерялись, не желая путаться под ногами в столь исторический момент. И княжеское семейство осталось один на один со своей судьбой. Первым из числа вошедших вперед выступил премьер Александр Малинов. Он прямо светился от осознания важности происходящего. Раскрыв кожаный бювар, который он прежде держал под мышкой, премьер-министр болгарского княжества начал зачитывать очень важную бумагу. «Господин Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, в связи с многочисленными фактами твоей изменнической деятельности, потакание нашим врагам и предательство национальных интересов болгарского государства, народное собрание постановило отстранить тебя от власти и после проведения детронизации навсегда изгнать из болгарских пределов тебя и твою супругу, бывшую княгиню Элеонору, как утративших связь с нашей страной. При этом трон болгарского князя по наследству переходит к твоему сыну Борису, до совершеннолетия которого Болгарией будет управлять присутствующий здесь Регенский совет, возглавляемый русским адмиралом Ларионовым, а его супруга и дочь британского короля принцесса Виктория обретает опеку над твоими детьми Борисом, Кириллом, Евгением и Надеждой до наступления их совершеннолетия. В случае же, если твои дети возжелают вслед за тобой покинуть Болгарию, Регенский совет должен будет объявить болгарский трон вакантным и инициировать созыв Великого народного собрания, обязанного призвать в Болгарию нового монарха. Неожиданно старший из сыновей бывшего князя, 14-летний Борис, резко отстранился от своего отца. — Я остаюсь! — срывающимся на фальцет голосом выкрикнул он. Фердинанд чисто машинально потянулся к сыну правой рукой с желанием схватить за ухо, и тогда тот бегом сыпался по лестнице навстречу своей четвероюродной сестре, британской принцессе Виктории. Историческая справка. Прадед Бориса по прямой отцовской линии Фердинанд Саксен-Кобург-Зальфельдский был младшим братом прадеда принцессы Виктории, тоже по прямой отцовской линии герцога Эрнста Саксен-Кобург-Готского. «Я не держусь за власть!» — еще раз выкрикнул Борис, остановившись у подножия лестницы и обернувшись. «Но я болгарин, а не немец, и хочу служить своей стране, а не прозябать на чужбине. Будь что будет, но я никуда не поеду». Тут надо сказать, что после смерти матери 9 лет назад. Примечание авторов. Тут надо заметить, что князь Фердинанд свою первую жену откровенно заездил. Четверо детей за 5 лет – это слишком часто. Даже по меркам XIX века, с хорошей экологией и отсутствием телевизора. Николай Романов и тот размножался несколько медленнее. У него 5 детей родилось в течение 10 лет. Детей Фердинанда воспитывала бабушка Клементина Орлеанская, тоже скончавшаяся чуть более чем за год до описываемых событий. После этого прискорбного для Болгарии события княгиня Клементина была знатной меценаткой и благотворительницей. Дело воспитания детей болгарского князя было поручено наемным учителям, а сам Фердинанд от этого занятия благополучно отстранился, ибо ни черта в нем не понимал. Брак с Элеонорой Рейс-Кёстрицкой как раз и призван был добыть детям ненаемную воспитательницу. Но состоялся он совсем недавно, и дети еще дичились новоявленной мачехе, при том, что откровенно боялись отца, называя жизнь с ним тюрьмой. А вот адмирал Ларионов — почти сказочный герой, победивший врагов и возвеличивший свою державу. К тому же его супруга приходится им дальней родственницей, и она смотрит на них сейчас с одобряющей улыбкой, как смотрела когда-то матушка. Фердинанд с угрожающим видом сделал было несколько шагов вниз по лестнице вслед за детьми, но тут адмирал Ларионов поднял руку. «Остановитесь, Фердинанд», — сказал он на хорошем немецком языке, — «и ведите себя благоразумно, иначе наши люди применят к вам силу. Вы представляете, какой позор вы переживете, если вас выведут из дворца избитым и с заломленными за спину руками, будто какого-то бандита». Повинуясь жесту адмирала, спецназовцы, которые прежде стояли спокойно 2 группами по обе стороны от людей, называющих себя Регенским советом, тоже с угрожающим видом сделали шаг вперед, вынудив Фердинанда остановиться, а потом и сделать шаг назад. «Хорошо, господин Ларионов, вы, русские, очень хорошо придумали», — сказал Фердинанд кипящим от злости голосом. — Натравили на меня мой собственный народ, а теперь празднуйте победу. Признаюсь, я был величайшим из дураков, когда назначил этого предателя, кивок в сторону Георгия Вазова, военным министром. Да и господин Малинов показал себя истинным демократом, с готовностью прислуживающим тому, кто в данный момент оказался сильнее. «Генерал Вазов не предатель», — возразил Ларионов. «Он всю жизнь служил не Баттенбергу, вам или кому-то еще. Он служил Болгарии, как я служу России. То, что он совершил, в интересах всей страны. Поэтому он вправе присутствовать здесь. А вот ваше дальнейшее нахождение в этом дворце не соответствует национальным интересам Болгарии». «Хорошо, хорошо!» Фердинанд отступил на пару шагов. «Допустим, что я предатель, который не оправдал надежд людей, призвавших меня на престол. А вы все безгрешные. Все может быть. В подлунном мире случается не такое. Изгнание так изгнание. Но только скажите, как оно, это изгнание, будет осуществлено? И сколько у меня времени для того, чтобы собраться к отъезду?» «Нисколько», — вместо Ларионова ответил все тот же генерал Вазов. «Сейчас вы пойдете с русскими товарищами, сядете вместе с ними в авто, которое отвезет вас на вокзал. Там вы, опять же, вместе с ними сядете в специальный вагон поезда, следующего до Вены через Белград, и будете сидеть там тихо, пока не пересечете австрийскую границу. И после этого вы станете свободны, как птица, за исключением возможности вернуться в Болгарию. Если все пройдет мирно, то это путешествие может оказаться для вас не лишенным приятности. В случае же, если вы попробуете сопротивляться, события все равно будут разворачиваться примерно тем же путем. Только в Австрию вас повезут связанным и одурманенным наркотиками, как сумасшедшего. Кстати, не пытайтесь прикинуться послушным, а потом попробовать в Сербии сбежать и попросить помощи у тамошней жандармерии. Знайте, что даже если это у вас и выйдет, то по большому счету все равно ничего не получится, так как у нас есть договоренность с наверняка известным вам господином Дмитриевичем по прозвищу Апис. Понимаете? «Понимаю», – мрачно ответил Фердинанд и с независимым видом стал спускаться по лестнице с противоположной стороны относительно той, где стояли адмирал Ларионов, принцесса Виктория и его собственные дети. «А вам, государыня», – сказал Александр Малинов, задержавшийся вверху лестницы экс-княгини Элеоноре, – «что?» «Требуется особое приглашение». «Но я тоже хочу остаться», — воскликнула та. «И с этим человеком меня больше ничего не связывает». «Сожалею, государыня», — сказал Александр Малинов, пожимая плечами. «Но когда вы выходили замуж за этого человека, Фердинанда, то перед лицом Господа нашего пообещали быть с ним всегда, и в радости, и в горести. Поэтому мы не можем поступить иначе и не отправить вас вслед за супругом. С Болгарией вас ничего не связывает. И Болгарию с вами тоже». «Да», — с горечью выкрикнула экс-княгиня. «Возможно, все так. Но что тогда связывает с Болгарией этих господ, которых вы призвали на наше место? Почему вас, болгар, так тянет к этим диким русским, в то время, когда вам протягивает руки сама просвещенная Европа?» «Тьфу ты», — сказал доселе молчавший генерал Тошев. «Вопросы она задает, курва. 30 лет не европейцы, а русские пришли к нам на помощь, когда нас истребляли турки. Это они объявили войну нашим угнетателям, разгромили их и дали нам свободу. Они, а не немцы. А когда к нам протянула руки Европа, то она нас ограбила. Отняла у нас 2/3 территории и снова поставила в зависимость от султана. Вы думаете, мы этого не помним? Нет, мы все помним. И поэтому идите молча, куда вам сказали. Не то будет еще хуже. Проведем по улицам, как двух обезьян на цепи, чтобы люди могли плевать и кидать у вас всякую дрянь. Мы, болгары, люди не злые, но вы нас довели.